Глава 9. Эвелин. Я сразу вливаюсь в танец. Люблю, когда песня не дает расслабиться и диктует своей динамикой, как нужно двигаться. Но было бы слишком легко станцевать в стиле вок, поэтому решаю добавить изюминку в джаз-модерн и внести большего драйва. Но не лишать танец гибкости, пластики. Отключаю голову. Забываю про окружающую толпу, и вот уже полностью поглощена вихрем басов и свободы. Мне все равно, что профессор в данный момент оценивает, и если он скажет, что этот танец самый худший из тех, которые ему приходилось видеть, то я и тогда ничего не стану в нем менять. Обожаю сплетать между собой стили, вижу в этом свою индивидуальность. Один трек сменяется другим, еще более динамичным. Ну хорошо, сами напросились. Меняю технику и с головой ухожу в гоу-гоу. «Пускайте слюни, профессор!» Я снимаю резинку с волос и распускаю огненно-рыжие пряди. Движения выходят более откровенными, чем мгновение назад, и я слышу свист из толпы однокурсников. Ощущаю чистую энергию внутри, она закипает и рвется наружу. Именно поэтому я танцую. По-другому невозможно выплеснуть все накопившиеся чувства, и можно просто сойти от них с ума. А так я самореализуюсь и не замыкаюсь в себе. Чем мне нравится этот танец, он практически лишён границ и включает в себя отголоски множества техник. Вот и сейчас я использую элементы танца живота, плавно перехожу в хаус-дэнс и завершаю вок. В развязке делаю сальто назад и приземляюсь на одно колено. Сердце колотится, уши закладывает от адреналина, а на лице довольная улыбка. Это было впечатляюще, честно сказать, я поражен. Форд подходит ко мне и подает руку. Я позволяю ему помочь и хочу уйти к остальным ребятам, но он берет меня за запястье и аккуратно разворачивает к себе. У тебя огромный потенциал. Будешь активно заниматься, и отличная рекомендация у тебя в кармане. Профессор отпускает руку и ждет реакции на свои слова. Спасибо, я буду стараться. Танцы — моя жизнь. Киваю я ему и возвращаюсь в толпу. Сандра и Мия окружают меня, взволнованно обсуждая. «Эви, ты так красиво двигалась, просто глаз не оторвать!» Мия с радостным возгласом обнимает меня и ждет, что Сандра присоединится. Но она кивает в сторону другого студента, который готовится к выступлению, и им оказывается Лилу. При взгляде на эту белобрысую стерву появляется желание отвернуться. Она одно время набивалась к нам в подруге, но после того, как без спроса позаимствовала самые лучшие связки из последнего выступления Сандры, наша еще даже не зарождавшаяся дружба разрушилась. Теперь у меня к ней лишь отвращение. Ненавижу, когда обманывают. Вранье, пожалуй, самый худший порок в человеке. Я не прощаю ложь. Я не хочу смотреть на нее. Поворачиваюсь к подругам и не могу сдержать улыбку. Предлагаю сделать вид, что мы разминаемся и затеряться в толпе. Есть что обсудить. Подмигиваю им и подхожу ближе к входу в раздевалку. На заднем фоне звучит мелодичная музыка, и все внимание профессора обращено к Лилу. Он внимательно следит за ее движениями и что-то фиксирует в ежедневнике. Как танцор она очень хороша, но предвзятое отношение не дает мне оценить технику должным образом. Глаза так и ищут, к чему бы придраться. Композиция набирает обороты, а подруги с нетерпением ждут, ради чего я их позвала. «Подождите минуту». Забегаю в раздевалку и достаю из сумки ту самую карту, которая не дает покоя. И вот уже через мгновение держу ее перед собой, и Сандра с Мией вновь изучают мою находку. «Первый раз мы не успели обсудить, так, может, в этот раз удастся?» «Рассказывай, где взяла и что планируешь делать с этим?» Мия нетерпеливо выхватывает ее и крутит в руках. Но очень надеюсь, что это не розыгрыш. Я пытаюсь воспроизвести в памяти момент из клуба за стойкой, когда неожиданно нашла ее. Карта появилась словно из воздуха. Мгновения назад не было, а потом — бах, и она передо мной. Рассказываю подругам, как все произошло. И то, что у меня есть один подозреваемый. Они внимательно слушают и не знают, что сказать. «Здесь написано, он хочет, чтобы ты стала его голосом. Звучит, конечно, очень интригующе и романтично. Но что тебе с этим делать? Даже место и время будущего мероприятия неизвестны». Сандра прислоняется к стене плечом и, запрокинув голову, думает. Сама я уже полностью осмотрела карту и не нашла зацепок для дальнейших действий. Видимо, Джокер выбрал не того человека, чтобы быть услышанным. «Эй, ты чего?» Мия кладет ладонь на мое плечо и заглядывает в глаза. «Мы разберемся. Завтра ты выходная, и я предлагаю собраться на пляже. Под прохладные напитки попробуем разгадать эту головоломку». Она умеет приободрить и никогда не откажется от интересного времяпрепровождения, особенно когда назревает какая-нибудь авантюра. «Хорошо, тогда завтра организуем завтрак на пляже и совместим приятное с полезным», — киваю я и замечаю на Мии пристальный взгляд профессора Форда. «Мия, твоя очередь показать, на что ты способна». Он жестом приглашает ее выйти вперед. «Давай, крошка, покажи класс». Подмигиваю я ей, и мы с Сандрой подходим ближе, чтобы лучше видеть. Выступление подруги проходит отлично. Остаток урока пролетает быстро и на позитивной ноте. Профессор постоянно шутит. Обстановка такая, будто мы пришли не на занятия, а на баттлы. В следующий раз урок будет проходить в виде соревнований, и Форд обещает устроить нам сюрприз. На сегодня, думаю, можно закончить. Все молодцы. До следующего занятия. Он хлопает в ладоши и направляется в раздевалку. «Вы чего тут шушукаетесь?» Алик подходит к Мии со спины и крепко обнимает, притягивая к груди. Она смеется. «Эви, как всегда, нашла нам приключение. Кстати, тот парень, Джастин, которого ты подозреваешь, может, попытаемся его разговорить?» — спрашивает Мия и косится на Сандру. «Крошка, готова включить все свое обаяние?» Эти слова звучат для Сандры как вызов, и она не может не согласиться, вздергивает кончик носа и дает положительный ответ. «Тогда в понедельник у нас будет такая возможность. В клубе пройдет закрытая вечеринка для персонала, и мне разрешили взять с собой друзей». После этой фразы у всех загораются глаза. «Мы давно хотели сходить туда, а теперь представился шанс побывать на закрытом мероприятии». Сандра довольно переводит на меня взгляд и с прищуром продолжает. «Но нам нужно успеть подготовиться, и это означает только одно». Она поднимает указательный палец. «Шопинг!» «Завтрак переносится в более уютное место».